Часть четвертая. 5 октября. Провалил отборочный тур в битве экстрасенсов. Дед оказался дальтоником и не смог правильно мне подсказать, какие цвета в конвертах. Всю дорогу назад ржал над ним. Дед обиженно каркал. Но был плюс. Познакомился с женщиной. Как ее там, спиритуса или спиритесса. Ну, в общем, поставил ее в закладки. Вдруг поможет мне найти девчонку. 6 октября. Проводил политзанятие с Анжелой. Было трудно. Особенно, если Анжелка в виде крысы стоит на задних лапках и смешно вертит розовым носиком. Зараза! Ну, как можно с ней говорить о серьезных вещах? Собрался и предупредил, чтобы не морочило голову Бугаеву. От стриптиза в зеркале Бугаеву сносит голову. 7 октября. Петрович в зеркале заговорщицки шепчется с дедом. При моем появлении разговор прекратили. Странно, от меня появились секреты. Ночью приснилась девчонка, смотрела на меня и грустно улыбалась. 8 октября. Петрович пропал, деда нет, нашел Бугаева, припер к стенке, выяснил, что Петрович с дедом ушли выкапывать клад. Пипец, мальчишки. 8 октября. Ночь. Петровича нет, деда тоже, за дверью очередь из призраков. В голове шум, гам, мелькают цветные образы. Что-то я отвык от общения с призраками. Кое-как записал в тетрадку все просьбы и вырубился спать. 9 октября. Проснулся от грохота. Петрович, чумазый как свинья, вваливается в домик, набрасывается на еду и чавкая рассказывает. Дед нашел клад в лесу, но его охраняло какое-то заклятие. Он-то монеты золотые успел выкопать, а вот деда куда-то засосало. Надо его выручать. На мой вопрос, как, Петрович невозмутимо ответил, мол, ты у нас с призраками общаешься. Тебе виднее как. Зашибись. 9 октября. Тупо не знаю, что делать и как искать деда. Петрович напротив пересчитывает золотые монеты и бросает взгляд на меня. Смотри, сколько. Черт! Такая вера в меня просто убивает. Я не волшебник. 9 октября. Вспомнил про спиритессу. Позвонил ей. Кратко обрисовал ситуацию. Сказала, что приедет вечером. Блин, а как же ее зовут-то? Неудобно. 9 октября. Зовут Мария, 47 лет, разведена. Общается с духами с раннего возраста. Участник отборочного тура в битве экстрасенсов. Эх, интернет, хорошая штука. 9 октября. Приехала. Одета скромно. С виду не скажешь, что с духами общаются. Прошли в комнату. Выставила условие молчать, что бы ни случилось. Да не вопрос. Хоть как рыба об лед. Лишь бы деда нашла. 10 октября. Ночь. 2 часа. Разбита вся мебель в доме. У Петровича снова шишка на голове. Досталось ему от летающего стула. Хорошо, больше никто не видел. Мария уже ушла домой. На столе листок бумаги с инструкцией. Весь этот полтергейст был из-за того, что деда утащило в другое измерение. Чтобы найти его, надо мне самому уйти в астрал, и когда дед найдет меня, то сможет найти выход из того места. Ну, самое главное, что живой. Произнес это снова и хмыкнул. Понимай, как хочешь. 11 октября. Спиритесса оставила адрес гипнотизера. Сказала, свой человек. Способности слабенькие, но гипнотизер сильный. Готовлюсь к астралу. Петрович притащил хоккейный шлем, сказал, так надо, в кино видел. послал в жопу. Вызвал Бугаева с Анжелкой. Стал расспрашивать о их мире, что она знает о других. Толком ничего не узнал. Когда они в своем мире, то у них нет тел, просто сгустки энергии. Когда приходит время, они переселяются в чьи-то тела. Можно попасть сразу, как умрешь, а можно болтаться 100 лет, пока не попадешь в чье-то тело. Правда, иногда появляются чужие умершие сгустки энергии из других миров и планет. Если такой попадет в земное тело, то человек сходит с ума. Скорее, дед как раз попал в другой мир. 12 октября. Лежу на кушетке. Гипнотизер, толстый бородатый мужик, отсчитывает время и раскачивает передо мной маятник. Какая-то хрень. Я так не усну, не усну, не... Да ну! Рывком встаю с кушетки. Да хрень все это! Надо другой способ искать. Оборачиваюсь. Мое тело лежит на кушетке. Рядом стоит Анжела. Добро пожаловать в наш мир! 12 октября. Прикольно все-таки. Вот как вы видите наш мир. Немного серовато, но вполне ясно. Трогаю Анжелу за руку. Вроде взял за руку, а ощущения какие-то другие. Словно я в нее вошел. Глянул в зеркало, по ту сторону увидел свою комнату и Петровича. Лучше бы я этого не делал. Петрович, увидав меня в зеркале, начал махать руками и показывать на кушетку, где я лежу. Блин, да знаю я, знаю, только ради бога, не разбуди меня. 12 сентября. Куда идти? Спрашиваю Анжелу. Без понятия. Я к Бугаеву. Сказала она и растворилась в воздухе. Постскриптум. Зашибись. Ну и куда мне теперь идти? 12 октября. Попытался представить образ деда. Внезапно все потемнело, и я оказался в другом месте. Круто! Аж дух захватило. Вот это обзор! Могу видеть одновременно спереди, сзади, сбоку и снизу. Вокруг сотни огоньков. Нет, тысячи. Да нет, миллионы. Это все сгустки энергии, чьи-то души. Причем не надо спрашивать никого и ни о чем. Про любого сразу узнаю все. Стоит только поглядеть. Это как вселенная, где миллионы маленьких звездочек, которые являются чьими-то душами. Блин, только как найти деда? 12 октября. Пригляделся к ближнему сгустку. Сразу такое ощущение, что знаю его всю жизнь. Хотел задать вопрос, как тут ориентироваться, как сразу в голове появилось знание, что никак. Куда хочешь, туда и отправляйся. Стоит только подумать. Сразу подумал о деде, словно и не было перехода. Моментально очутился в другом месте. Спереди маячил туннель. Заметил, что сгустков тут намного меньше. Направился к туннелю. Чувствую, что пошло сопротивление, и меня начинают возвращать обратно. Вызвал еще раз деда. Туннель приблизился. Еще раз вызвал. Еще раз вызвал. Настойчивость была вознаграждена. Я вплыл в туннель. Сопротивление ослабло. Внезапно почувствовал что-то знакомое. «Ваня!» Слово шепотом отпечаталось у меня в сознании. «Дед, ты где? Я иду к тебе!» Я бросился вперед, в конец туннеля, вызывая и вызывая образ деда, но дед пропал. А я словно попал в вакуум при выходе из туннеля.